Ничего не понимаю. Господи, да что это с тобой, Фернан? Послушай, Марта, Фернан, кажется, не верит, что Мирей сюда приходила. Марта подошла к Равенелю, и тот сразу понял, ей что-то известно. Он вытянулся, как обвиняемый перед судьей. Когда вы вернулись из Нанта, Фернан? Вчера. Вчера утром. И дома никого не было? Равенель внимательно посмотрел на нее. Глаза у нее горели, губы сжались в узкую полоску. Да, Мирей не было дома. Марта покачала головой. — Ты думаешь? — протянул Жермен. — Именно, — отрезала Марта. — Говорите, черт побери! — не удержался Равенель. — Что вы знаете? Вы были у нас вчера утром? — О! — обиженно фыркнул Жермен. — С моим-то здоровьем! — Пожалуй, лучше ему все объяснить, — заметила Марта и бесшумно исчезла в спальне. — Что объяснить? — Что? — зарычал Равенель. — Что за идиотский заговор? — Тихо, тихо, — успокоил его Жермен. — Марта права. — Лучше тебе все знать. В сущности, я должен был тебя предупредить сразу же после женитьбы. Но я думал, что брак все и уладит. Врач утверждал, что... — Жермен, выкладывай все на чистоту, и покончим с этим раз и навсегда. — Мне не хочется тебя огорчать, старик. В общем, так, время от времени Мирей убегает. Марта поглядывала на Равенеля из спальни. Он ощущал на себе ее инквизиторский взгляд, остолбенев. От неожиданности он повторил. — Убегает? Как это убегает? — О, нечасто, — сказал Жермен. — Это началось у нее с 14 лет. Она убегала с мужчинами? — Да нет же, ты не туда клонишь, старина. — Я говорю, тебе убегает. — Ты не знаешь, что это такое? Мирей внезапно исчезала из дому. Врач говорил, что это становление характера. Словом, такие штуки бывают в переломном возрасте. Обычно она садилась на поезд или шла пешком до полного изнеможения, и каждый раз приходилось сообщать в полицию. Было так неловко перед соседями. Отозвалась Марта, взбивая подушку. Жермен пожал плечами. Во всех семьях что-нибудь да не так. Даже в самых добропорядочных. Как же она потом каялась, стерзалась, бедная моя девочка. Но это было сильнее ее. Когда на нее находила, ей надо было непременно куда-то бежать. — Ну и что? — раздраженно спросил Равенель. — Что? Да ты шутишь, что ли, Фернан? А то, что у нее, кажется, опять приступ. Дома ее не было, да и заскочила она сюда утром вроде бы не в себе. Так или иначе, через несколько дней она вернется, уверяю тебя. — Исключено, — взорвался Равенель, — потому что... Жермен вздохнул. — Вот этого я и опасался. — Ты не веришь нам? — Марта, он не верит нам. Марта подняла руку, словно в присяге. — Да, не хотел бы я быть на вашем месте. Приятного мало. Лично я, когда узнала, что Мирей, словом, бедняжка, я против нее ничего не имею. Только если б моя воля, я бы вас обязательно предупредила в первый же день. И все-таки вам грех роптать. Детей у вас нет. И слава богу, а то бы родился какой-нибудь урод с заячьей губой. Марта, я знаю, что говорю. Я всегда спрашиваю врачей, и тогда спросила у врача. Опять врач. Рентгеновские снимки на краю стола, пипетка в бумаге. И Мирей, убегавшая из дому с 14 лет. Равенель сжал голову руками. Хватит. — пробормотал он. — Вы сводите меня с ума. Как только она вошла, я сразу почувствовала, что дело неладно, — продолжала Марта. — Я-то не такая простофиля, как Жермен. Он никогда ничего не замечает. Будь я дома, я бы сразу заметила, что Мирей не в себе. Равенель скромсал сигарету в черно-белую кучку на столе. Его так и подмывало схватить за головы обоих, якобы соболезнующих супругов, и колотить их друг от друга. Убегает. Как будто Мирей могла куда-то убежать. Мирей, которую он собственноручно закатал в брезент. Это явно заговор. Все они сговорились. Но нет, Жермен слишком глуп, он бы себя выдал. В чем она была? Жермен задумался. Погоди, она стояла против света. Кажется, в своем сером пальто с меховой отделкой. Да, верно, и в шапочке. Тогда я еще подумал, что она слишком тепло оделась для такой погоды. Этак недолго и простудиться. Может, она собиралась на поезд, предположила Марта. Нет, не похоже. Только вот что странно. У нее вроде бы вовсе был не растерянный вид. Прежде, во время кризисов, она нервничала, раздражалась, плакала по пустякам, а сегодня утром она была вроде как абсолютно спокойна. Равинель по-прежнему сжимал кулаки, и Жермен добавил, — Она славная малышка, Фернан. Марта гремела кастрюлями за спиной Шурина и, проходя мимо, всякий раз повторяла, — Не беспокойтесь, я пройду. Но, несмотря на это... Равинелю то и дело приходилось отдвигать в сторону стул, а каждое движение давалось ему с трудом. На стенных часах с нелепым циферблатом, поддерживаемым двумя обнаженными нимфами, было 11:20. Люсьен, наверное, уже выехала из Манса. В комнатах немного посветлело, но унылое, пасмурное утро, так и не разогнавшее теней по углам, как бы накладывало на стены, мебель и лица тонкий слой пыли. «Я знаю, о чем ты думаешь», — неожиданно заявил Жермен. Равинель вздрогнул. «Ты думаешь, что она тебе изменяет, да, дурак?» «Нет, он, конечно, не разыгрывает комедию. Это все искренне. Зря ты вдалбливаешь себе в голову подобные мысли. Я-то знаю Мирей. Может, ей иногда трудно понять, но она женщина порядочная». «Бедный Жермен!» — вздохнула Марта, чистя картошку. «Это явно означало, бедный Жермен, что ты знаешь о женщинах?» Жермен огрызнулся. «Мирей, бросьте, у нее в голове только дом и домашние дела, достаточно на нее посмотреть». «Она слишком часто остается одна», — вполголоса заметила Марта. «О, я не упрекаю вас, Фернан. Хочешь, не хочешь, но ведь вам приходится разъезжать, а молодой женщине от этого радости мало. Вы, конечно, скажете, что уезжаете ненадолго, верно, но отлучка есть отлучка. Вот когда я был в плену, — начал Жермен, — ох, это роковая фраза. Теперь он заведется и начнет рассказывать свои истории по десятому разу. Равинель перестал слушать и ломать голову над случившимся. Он погрузился в глубокую задумчивость. Он как бы раздвоился.